Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Вторая книга Царств. По смерти Саула популярность Давида сильно возросла. Вскоре он занял престол над коленом Иуды, которому принадлежал, но ему пришлось ожидать еще 7 лет, чтобы царь старем над всем израильским народом. В конце концов народ убедился в том, что он был тот человек, которого избрал Бог управлять его избранным народом. В деле Божьем сегодня мы иногда встречаемся с оппозицией с разных сторон, даже от тех, от кого не ожидали. Когда мы вспоминаем, что это происходит во все века, это удерживает нас от уныния. Бог устраняет оппозицию или даже пользуется ею, чтобы совершить свои планы. Давид находил в Господе ободрение. Он знал, что Бог совершит свои планы для царства, поэтому он принял с радостью представителей старейшин Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон и помазали Давида в царя над всем Израилем. 5 глава 3 стих. Временами Давиду казалось, что период ожидания был длинным. Он переносил преследование со всех сторон от Саула, а потом ему пришлось ожидать 7 лет, пока весь Израиль признал его царем. Ему было около 38 лет, когда он воцарился над всем Израилем. Иисус Христос имел 30 лет, когда начал свое земное служение и ожидал 3,5 года, пока не был признан народом царем. А потом распяли его. Когда он закончит приготовление церкви своей на земле, в веке сем, он совершит суды свои над всем миром, а потом придет и займет престол на земле, как царь царей и Господь господствующий. Царствование Давида не было вполне мирным. Окружающие народы старались победить Израиль. Зависимость Давида от Господа, упование на него, являлось секретом успехов в его войнах. Этот секрет его жизни можно заключить из второй книги Царств, 5 главы, 23 стиха. «И вопросил Давид Господа, идти ли мне против филистимлян?» Он получил указание, как ему поступить. Давид постоянно искал лица Божия. Так поступая, он получал руководство, таким путем он побеждал. Так он был вознагражден. Этот принцип его мы наблюдаем в Священном Писании. Хорошо нам всем искать лица Господня и предавать в руки его наши обстоятельства. Возглас одного патриота в Европе может быть повторен. Просите Божьей помощи, надейтесь на Него, потому что с Ним, наконец, придет победа. Вскоре после коронации над всем Израилем Давид пожелал перенести ковчег Завета в Иерусалим. Ковчег находился в Израиле со времени священника Илии и с того времени не был на определенном месте. Он принадлежал святому святых в Скинии и являлся символом присутствия Божия среди народа Израиля. В годы духовного упадка народа Ковчег Завета не пребывал на своем должном месте. 6 глава передает нам эту историю. Сердце Давида было чувствительно в отношении дел Божьих, но бывает, что действия человека не угодны ему, потому что нарушают слово его. Ревность по этому поводу овладела Давидом и было очевидной. Но, вероятно, он не вопросил Господа. Таким образом, он мог бы исполнить желание сердца своего. 2 сына Аминадава, в доме которого ковчег находился, вели новую колесницу. Ковчег был поставлен на ней. На неровной дороге колесница пошатнулась, и Оза простер руку свою ковчегу, чтобы поддержать его. Бог поразил его смертью. И опечалился Давид, что Бог поразил Озу. 6 глава с 8 по 9 стих. И устрашился в тот день Давид Господа. Поспешность Озы обнаружила его недостаток благоговения пред святым ковчегом. Он является местом присутствия Божия среди Израиля. Он был свят. Бог сказал в законе о ковчеге. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израиля». Исход 25 глава, 22 стих. «В страхе пред Господом Давид не захотел вести ковчег себе в город Давидов». 6.10. «Он позволил, чтобы ковчег оставался в доме Авидара Гефянина. Этот человек проявил благоговение пред ковчегом, и Господь благословил его и дом его». Когда Давид узнал, что Бог благословил Авидара Гефянина, он ободрился и решил перенести ковчег в Иерусалим. 6 глава, 12 стих. Когда донесли Давиду, говоря, «Господь благословив дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия», то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. В 13 стихе говорится так: «И когда донесшие, несшие ковчег проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Ковчег несли назначенные левиты, шесты были на плечах их. Обыкновенные люди не имели права переносить сосуды скинии, согласно закону. Давид получил раньше урок, что служение Богу должно совершаться так, как этого требует Бог, а не по человеческой воле. Мы бы избежали многих болей сердца, если бы всегда поступали согласно Слову Его. Много больше благословений Он послал бы нам, если бы мы совершали дело Божие по воле Его святой. Мы должны внимательно относиться к Слову Божию и постоянно спрашивать Его, чтобы Он всем поступать угодно Ему и служить Ему правильно». По перенесении ковчега в Иерусалим Давид говорил с пророком Нафаном о деле, которое было на его сердце. Он был озабочен о религиозной жизни народа и о видимом поклонении Богу. Он говорил с Нафаном о постройке постоянного здания для ковчега, храма во славу Божию. Быстрый ответ Нафана был положительный, и сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». 7 глава, 3 стих. После Нафан и Давид узнали, что план Божий был иной для постройки храма. Давид участвовал во многих войнах и будет дальше совершать их. Поэтому Бог избрал сына Давидова построить храм. Однако Богу было приятно, что Давид имел это желание на сердце во славу Божию построить храм. Нафан и Давид радовались, что Бог открыл свою волю в отношении храма. Мы не должны удивляться или унывать, если наши желания подвинут вперед дело Евангелия не всегда совпадает с планами Божиими. Этот труд может оказаться порученным другому лицу. Возможно, что наше желание зажжет ревность в сердцах других людей, которые совершат это дело лучше нас. Господь даст нам награду за это желание нашего сердца и за проявленный интерес. Хотя Давид и не был избран Богом для постройки храма, но он всем сердцем начал приготовлять материал для этой постройки: дерево, золото и серебро, камни. Кроме того, план постройки Бог открыл и дал Давиду. Какая честь для Давида! Священное Писание говорит: «И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, все сие в письмени от Господа, как он вразумил меня на дела постройки». Вторая книга Паралипоменон, 28 глава, 11 стих. Когда Бог говорил с Давидом о храме, он также сделал завет с Давидом о сыне его, который будет вечно царствовать. Господь так сказал Давиду: «Когда же исполнятся твои дни, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрез твоих, и упрочу царство твое. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном, и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом твоим, и престол твой устоит вовеки». Вторая книга Царств, 7 глава, с 12 по 16 стих. Это было Божие обещание, что в будущем Его Сын, Господь Иисус Христос, будет царствовать над всей землей вовеки, как Царь царей и Господь господствующих. Это обещание Господь буквально исполнит, когда наступит это время. Мы называем это великое обещание заветом Давида. В наши дни благодати Господь созидает церковь свою, состоящую из искренних верующих от времени Пятидесятницы до пришествия Христа за церковью. Когда церковь наполнится истинными верующими и будет взята на небо, он начнет совершать суды свои над этим миром. А потом он сойдет с небес и займет свой вечный престол во исполнение завета Давида, который, хотя частично понял величие этого божественного завета, сердце его наполнилось поклонением Богу и хвалой. И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал: «Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки». Давид верил обещанию Божию. Он надеялся, что все это исполнится. Да будем и мы жить также пред Господом в надежде на Него. Аминь.